Вторая дорожка первой кассеты. Когда он сел, сделалось заметным, какое у него усталое ночное лицо, горькие морщины у губ и такие глаза, которые знают много о тракторах, деревьях, неграх, белых прирельсовых камнях, карманных фонариках, участковых инспекторах. Почему Женька Столетов коллекционировал стариков-негров? У Андрея Лузгина побледнели яблочные щеки. Занудные движения капитана, полусумрак, ночное лицо, морщинки у глаз, похожие на бескровный след ножа. Все было такое, чего еще не видел 20-летний Лузгин, живущий в простом и ясном мире. В этом лузгинском мире люди умирали редко. Смерть казалась инопланетной жительницей, сном, когда можно было проснуться. «Отвечайте, пожалуйста, Андрей, почему Евгений коллекционировал негров?» «Он давно вырезал изображение негров. Кажется, в 3-м классе он взял в библиотеке хижину дяди Тома и всю изрезал. В класс приходил директор, старуха-библиотекарша, слепой завуч Викентий Алексеевич, они тоже спрашивали, почему ты это сделал, Евгений Столетов? Женька молчал. А карманные фонарики? Он боялся темноты. Чирикнула в сосновом подросте печушка. Слева обиженно выла степанида, комары торжественно гудели над головой. Забавный мальчишка, подумал Прохоров о Лузгине, но занят капитан был другим. Мысленно поставил рядом с развощеким парнем погибшего, несколько раз переместив их с места на место, заставил пойти по ночной деревенской улице. В руках длинновязого Женьки Столетова поблескивал фонарик. Тонкий луч спотыкался на неровностях дороги, шаги тревожно отдавались в тишине, лаяли собаки, холодно поблескивала река, мир представлялся станционным тупиком, за границами которого жили старики и негры. «О вашем письме, Андрей», — негромко сказал Прохоров, — «почему вы думаете, что Столетова убили?» У Андрея снова побледнели щеки. «Я не писал, что его убили», — загораживаясь ладонями, воскликнул он. «Я писал, что не верю. То есть я не могу верить». Женька умел хорошо прыгать, он не мог сорваться. Понимаете, мы всегда прыгали с подножек. Он прижал руки к груди. Узколейные поезда ходят медленно. Парнишка был, видимо, умен, откровенен. От ласковой, вопросительной интонации умел вывертываться наизнанку, как рубаха. Но в мире Лузгина, где смерть считалась исключением из правил, не существовало еще тончайших многочисленных переходов между «да» и «нет». Поэтому было страшно выбирать между двумя полярностями, и необъяснимой жутью веяло от вопроса, почему вы думаете, что Столетова убили? А вот Евгений Столетов, должно быть, мгновенно расправлялся с опасными «да» и «нет». Вырезал из журналов и книг стариков-негров, трусил в темноте, выставлял с фотографии незащищенный кукиш подбородка. «По делу проходят 3 женщины», — задумчиво сказал Прохоров. «Людмила Гасилова, Анна Лукьяненок, Софья Лунина. Что вы знаете о них?» Лузгин сосредоточенно смотрел на свои темные от машинного масла руки. «Следователь Сорокин меня уже спрашивал об этом», — медленно сказал он. «Тогда я ответил, что не знаю. А теперь, когда вы спросили про негров, я подумал, что все расскажу». Лицо у него вдруг сделалось несчастным. «Мне кажется, что вы хорошо относитесь к Женьке», — воскликнул Андрей. «Я не ошибаюсь, Александр Матвеевич». Прохоров покачал головой. «Дурашлеп», — сказал он, — «яблочко наливное». На школьной фотографии Людмила Гасилова с бантиками на голове стояла по левую руку от Столетова. Улыбалась классному окошку, и была единственной из 32 десятиклассников, кто не имел никакого представления о том, что стоит перед объективом фотоаппарата. Она также не подозревала о том, что ее локоть прикасается к бедру белобрысой соседки, что стоит она, Людмила, на крашеном полу, и что на дворе 20 век. Нельзя также было полагать, что красивая девушка торопилась навстречу жизни. У нее было такое безмятежное лицо, какое, наверное, должно было иметь сегодняшнее благополучие, счастье и удача. А в окно девушка глядела только потому, что окно случайно оказалось в поле ее зрения. С таким же успехом она могла глядеть на кончик носа белобрысой соседки, на обшарпанный учительский стол или на Женьку Столетова. «Я все скажу, Александр Матвеевич», — жалобно проговорил Андрей Лузгин. «Понимаете, Пилипенко, Сорокин, ребята из райком комсомола, а я ничего не могу сказать. Ведь вот что получается!» Он по-детски вздохнул. «Людмилу Гасилову он любил 6 класса. Говорил, что женится на ней, куда бы Людка ни уехала. Он часто об этом говорил, а я старался перевести разговор на другое». «Почему?» «Вы, может быть, тоже не поймете. Он говорил о ней так, словно они уже были женаты, хотя Женька...» Андрей остановился, прикусив губу, немного помолчал. «У Женьки ничего не было с Людмилой. Он только ходил. Он ходил к Анне Лукьяненок». Сидел перед капитаном Прохоровым богатырь и прятал глаза, когда на язык просилось слово, обозначающее любовь. Маячили перед капитаном могучие плечи, а парень мучился тем, что его погибший друг говорил о любви так, как она любовь того требует. «Деревенщина!» — ворчливо подумал Прохоров. А деревенщина все еще топтался на месте, все еще ковырял землю кирзовым сапогом 45-го размера. «Он пошел к Анне Лукьяненок. Он почему-то пошел к ней, хотя собирался. Он хотел жениться на Людмиле». Из 3 фотографий вдовы Анны Лукьяненок капитан Прохоров выбрал ту, где женщина сидела на обском берегу с тусклоглазой и серой, как мышь, подругой и старательно подтверждала предположение, что покойный тракторист Столетов любил яркие вещи. Но если Столетов делал это осознанно, то какого же черта в его горячую голову пришло решение прыгать в ночь, в свистящий воздух, в смерть с камнем, черепом? Не мог он разве погодить, если прекрасные глаза вдовы на фотографии умоляли? «Не надо волноваться, Андрей», — насмешливо посоветовал Прохоров. «А вы вот лучше ответьте на такой вопрос. Когда ходил Столетов к вдове Лукьяненок? До или после коварной измены Людмилы Гасиловой?» У Лузгина смешно, как у голодного птенца, открылся розовый рот. «Какой измены? Разве Людмила изменила? С кем?» Прохоров усмехнулся. «Давайте-ка соблюдать статус-кво. Вопросы задаю я, а вы на них отвечаете. Затем, довольные друг другом, мы чинно расходимся. Когда ходил Столетов к вдове?» Пока Андрей с яростью рабочего слона, взбунтовавшегося от пустяка, переживал коварство, капитан Прохоров окончательно решил, что не бывает таких отношений между двумя людьми, где не существовало бы тайн друг от друга. Судя по той же школьной фотографии, Евгений Столетов принадлежал к тем, кто в несчастье замыкается, повалившись на кровать и сунув голову под подушку, наедине с самим собой решает вопрос, быть или не быть. «Он ходил к Анне после 8 марта», — сказал Лузгин, — «9 или 10. 7 Анна тоже звала Женьку в гости. Но он сказал, я не отмечаю женские праздники. А дня через 3 пошел. Мы гуляли у клуба, он вдруг говорит, что... Он сказал, это словно умереть. Потом ушел. В руках тросточка, шляпа на затылке, ноги длинные. Прислушиваясь к тишине, Прохоров машинально отметил, что дятлы смолкли так дружно и внезапно. Точно у них кончился рабочий день. Уже не слышались тяжелые, бичующие удары о землю спиленных деревьев. Ветер утишивался в высоких кронах, так как в тайгу потихонечку да полегонечку вползал вечер. Дышали прохладные ночи мхи и лакированные листья брусники. Сосновые ветви так старательно пахли смолой, точно спешили вместе с дневным теплом истончиться до звонкой сухости. А совсем недалеко от Прохорова, оказывается, лежала мертвая молодая сова. «Людмила Гасилова она какая?» — спросил Прохоров. «Добрая, злая, нервная, спокойная. Она красивая. Она очень красивая». Андрей замолк, чтобы удивленно поднять брови. «А вот какая она?» «Добрая, злая, нервная, спокойная. Она просто красивая и...» Андрей вдруг засмеялся. «Я не знаю. Женька говорил, что Людмила всегда пасется. Ну вот, вы ничего не понимаете». На школьной фотографии Людмила Гасилова не была просто красивой. Там, по левую руку от Женьки Столетова, стояла обыкновенная, самая заурядная красавица. Доморощенный фотограф был настолько немудрящ, что не стал выбирать лучший ракурс, а снял десятиклассников, как Бог велел. И вот из просто красивой Людмилы Гасиловой родилась красавица. Эти ласковые брови, этот искусно вылепленный классический нос, эти безмятежные глаза, поклясться можно, что серые, этот изгиб шеи, который Пошляк назвал бы лебединым, этот подбородок. Людмила похожа на молодую корову. Осторожно, точно ощупь, проговорил Андрюшка Узгин. То есть внешне она не корова, она красивая, но... Глаза у парня сделались несчастными. Чепуха какая-то. Ну как вам объяснить? Тигр охотится на антилопу, орел на зайцев. Человек работает, учится, читает. Людмила пасется. Да вы сами все поймете, когда увидите ее. Кожей лица, спиной, коротко остриженным затылком, Прохоров чувствовал холод остывающей тайги. В безветренном воздухе нагнеталась стеклянная прозрачность. Звуки двоились, как в лабиринте пустых комнат. Сосновые иглы увлажнялись, словно после тяжелого дня покрывались трудовым потом. Ветви казались мягкими, нежными. Ими хотелось, как веером, опахнуть лицо, горящее от безжалостных комариных укусов. «Чем непонятнее, тем лучше», — проговорил Прохоров и туманно улыбнулся. «В принципе, общение двух людей способно дать только примитивную информацию, да или нет, нет или да. Эмоциональная окраска опасна. Спросите-ка у Гулливера, где вы находились в тот час, когда остроконечники и тупоконечники вошли в заговор? Не правда ли, Андрей, хочет тут же арестовать Гулливера?» У 19-летнего Евгения Столетова на школьной фотографии ноздри были гордо и в то же время незащищенно раздуты. Запахло ли в классе черемухой? Приплыл ли слева аромат девичьих волос? Пахнуло ли от горячего пола масляной краской? Какое это имело значение, если рука на дружеском плече Андрея лежала так, словно Столетов хотел оттолкнуться, уйти, исчезнуть? Разве можно было сомневаться, что вечером 22 мая эта длинная и худая рука что-то перечеркнула? На чем-то поставила крест, или что произошло 22 мая? Прохоров мысленно передразнил Сорокина. «Обыкновенный рабочий день, дура!» «Вы упрямец, Андрей Лузгин», — недовольно сказал Прохоров. «Я вас просил рассказывать откровенно, а вы мямлите, жуете мочало и играете на растрепанных нервах усталого капитана. Вот извольте-ка преподробно рассказать о вечерних событиях 22 мая. Советую начать так. В тайге еще жили майские холодные снега. Подходит?» Андрей вздохнул. «Подходит. В тайге еще жили за 5 часов до происшествия. В тайге еще жили майские льдистые снега. Лужи в лесосеке покрывала радужная нефтяная пленка. Солодкий запах оттаивающей земли щипал губы. Резиновые споги по щиколотку проваливались в кашу из хвои и снега. Сосны хлюпали на ветру ветками, как мокрое белье на веревке. Насвистывая черного кота, Евгений Столетов развернул Степаниду в центре эстакады. Помедлив секундочку, с размаху бросил машину на гору бревен, чтобы тупой лоб трактора проткнул низкое небо ослепшими фарами. Когда стало ясно, что машина перевернется на спину, если гусеницы сдвинутся еще на сантиметр, Женька выбрался из кабины, счастливо улыбнувшись, поманил пальцем такого же счастливого Андрея Лузгина. «Притыкин!» — ласково сказал Женька. «Зри!» «Стоит, курит сигарету. Пошли, пошли!» — обрадовался Андрюшка. От него с утра опять попахивало. Бригадир Притыкин на самом деле курил сигарету Прима. Узкое, круглое, налитое здоровьем и водкой лицо было таким красным, словно с него содрали наждачной бумагой кожу. В разнотык торчали лошадиные прокуренные зубы. Животной радостью бытия веяло от каждого сантиметра сутулой кривоногой фигуры. Заметив приближающихся парней, Притыкин стиснул зубы, переступил с ноги на ногу, нетерпеливо, с фырканьем, как уросливый жеребец. «Иван Михайлович, голубчик, родной!» — еще на ходу жалобно закричал Женька Столетов. «Себя не жалеешь, нас пожалей! На кого ты нас покинешь?» — рыдая, подхватил Лузгин. «Пожалей ты нас, сироток, побереги ты нас, болезных! Ой, глядите, люди добрые, как ходит наш Иван Михайлович рядом с своей смертушкой!» Причитая, обнажив поникшие головы, парни подошли к бригадиру Притыкину, согнув ноги. Хотели уж было пасть перед ним на колени, да успели поддержать друг друга. Женька Андрея за плечи, Андрей Женьку за талию. Молитвенным, безмолвным движением они протянули дрожащие руки к отступающему Притыкину, жутким шепотом промолвили: «Не с той стороны, Иван Михайлович, не стой! Рак!» Слезно зарыдал Андрюшка Лузгин. «Если куришь сигарету с другой стороны, рак! Ой, что ты делаешь, Иван Михайлович? Чем тебе жизнь опостылила, что ты нас покидаешь? Мы тебя не любим, мы тебе не служим!» «Дифференциальное интегрирование», — в забытии шептал Столетов, — «разгерметизируется вестибулярный аппарат. Правая плоскость эклиптики сойдется с Леонардо да Винчи в области Вальпургиевой ночи». Рука Женьки Столетова медленно поднялась, подползла к губам опешившего бригадира, вынула из них сигарету Прима и вставила ее обратно, но другим концом. «Будет жить!» — восторженно заорал Женька Столетов. «Мы вернули к трудовой жизни товарища Притыкина!» Притыкин пришел в себя только тогда, когда услышал повальный хохот на эстакаде. Увидел, как заблаговременно отходят на безопасные позиции Столетов и Лузгин, но было поздно. Смеялись в сквозных от солнца кабинах крановщики. Катались от хохота трактористы, зацепщики, чекировщики, мотористы бензопил. Сдержанно улыбался в окне вагонки мастер Гасилов. Две смены рабочих смеялись над бригадиром Притыкиным. и только двое не смеялись. Сам Притыкин и тракторист семерочки Аркадий Заварзин. Узкоколейный паровоз трижды просительно прогудел. Под сапогами заторопившихся рабочих захлюпала вода. Пробующе всплакнул сиреной один из погрузочных кранов. Рабочий поезд уходил в Сосновку. И парням пора было садиться в вагон. Но Женька Столетов задумчиво стоял на месте. Козырек серой кепки надвинут на глаза. На худой долговязой фигуре топорщилась промасленная спецовка. Согнутые руки были плотно прижаты к бокам. «Женька, поехали!» — позвал Андрей Лузгин, но Столетов не услышал. «Женька! Ну, Женька!» За решетчатым окном передвижной столовой виднелся мастер Петр Петрович Гасилов. Переходя от окна к окну, то исчезал из поля зрения, то появлялся весь освещенный весенним солнцем. Столетов приподнялся на носки кирзовых сапог, вытягивал шею, наблюдал за ним. Лицо у него было такое, словно оборвалось все, что связывало Женьку с лесосекой, тайгой, эстакадой. Словно только двое оставались в мире. Столетов и мастер Гасилов. «Опоздаем, ты слышишь? Опоздаем! Женька же!» Женька Столетов неотступно глядел на смутный силуэт мастера Гасилова, а в Женькину спину с тем же выражением смотрел тракторист Аркадий Заварзин. Принес тяжесть тела с одной ноги на другую, поставил локти на теплый металл трактора. «Вот опоздали!» Оставив на эстакаде запах сухого пара и березовых дров, поезд быстро скрылся. Во всю Ивановскую уже работали трактора и краны. Стучало сырое дерево, ветер свистел в кронах. Было действительно холодно, зябко. После ухода поезда на эстакаду со всех сторон хлынула пустота. «Женька, что с тобой?» Ошеломленно, словно пробуждаясь, Столетов повел плечами, зажмурив глаза, поежился. Тяжелая овальная капелька холодного пота выползла из-под козырька серой фуражки, добравшись до брови, растеклась по ней. Столетов хрипло засмеялся, больно сдавив тонкими пальцами локти Андрея Лузгина, приблизил лицо к лицу. Рот у Женьки маленький, круглый, похожий на рот государя Петра Великого с известного портрета. Рот окружали твердые и короткие мускулы, верхняя губа оказалась припухшей. «Заварзин тоже остался», — прошептал Андрей, — «стоит за спиной». «Знаю, я его чувствую. Пойду один». «Один не пойдешь». Снова переменивший положение тело тракториста Аркадий Заварзин казался распятым на темном тракторе. Раскинул руки по щиту, склонив голову, страдательно, ласково глядел на Столетова. У него было красивое, твердо очерченное лицо. Кожа казалась нежной, бархатной, ресницы были длинные, загнутые, и одет он был слишком вызывающе для тракториста. Хорошие джинсы, прошитые белыми нитками кожаная куртка, на темной рубашке галстук. «Стоите!» — вежливо спросил его Женька. — «А ведь трактор-то мой. Стояли бы гражданину своего трактора». Заварзин и теперь не двигался. Весь он был задумчивый, ленивый, мягкий в суставах, как неподвижно лежащий возле мышиной норы кошка. У ног тракториста расплывалась радужная лужица, отсвет от нее падал на бледное лицо. Наконец Аркадий Заварзин нежно улыбнулся. Поморгав, сказал: «Я три раза тебя предупреждал, Столетов, не ставь машину торчком, а больше трех раз я не предупреждаю». Он поднес руку ко рту, нащупал нижнюю яркую губу. «Придется выдавить тебе глаза, Столетов. Легче отсидеть, червонец, чем видеть, как ты топчешь землю. Но почему ты, Столетов, не послушался меня? Просит же человек, ставь трактор ровно, отчего не уважить?» Человек человеку друг, товарищ и брат. Вдалеке одиноко закричал ушедший поезд. Размножившись в тайге, эхо долго шаталось между деревьями, потом оборвалось так резко, точно звук прихлопнули мягкой тряпкой. Выдавлю тебе глаза, Столетов, человеком стану. Я ведь не живу, а существую, когда ты по земле ползаешь. В тюрьме спокойнее, глаза твои не видеть. Спать хорошо буду. Аркадий Заварзин выпрямился, протянув руку, ласково положил ее на высокое плечо Евгения Столетова, и показалось, что Заварзин потянулся, начал расти. «Пошел на Гасилова?» — сочувственно спросил Заварзин. «Неужели не понимаешь, родной, что ты это на меня поднял руку? Ты чего, родной? Почему на меня не глядишь? Глазоньки бережешь?» Из передвижной столовой вышел мастер Гасилов. Остановившись возле края эстакады, выпрямился, огляделся с начальственной линцой. Весь он был безмятежный, по-весеннему светлый, по-домашнему уютный. На нем хорошо сидела скромная рабочая куртка, мудрое лицо, непритязательно улыбалось солнцу, волосатые руки добродушно сцепились на подтянутом животе. Славный, хороший, добрый. «Глаза ты мне выдавишь попозже, Заварзин», — тихо сказал Женька и, повернувшись, пошел к Петру Петровичу Гасилову, продолжая бормотать. «С глазами потом, потом, Заварзин, все потом, потом». Он уже двигался стремительно, как бы падая вперед. Казалось, что Столетова подгоняет сильный ветер. Он и со спины походил на молодого царя Петра. Не хватало только палки и развивающегося кафтана. Шагая, Женька в мелкие брызги раздавливал голубые лужи, щепки веером летели из-под длинных ног, изломанная тень взволнованно волочилась за ним, пересекая бревна, пни, машины, людей, желтые сосны. Подойдя к Гасилову, Женька что-то сказал ему, мастер в ответ улыбнулся, тоже что-то сказал, затем они быстро вошли в вагон. «Люблю молодых дураков», услышал Андрей мечтательный голос Аркадия Заварзина. «У молодого дурака спина прямая, ноги палками». Он вдруг кокетливо улыбнулся. «А ты умнее Столетова, дружочек. У тебя спинка мягкая, бабья с желобочком». Андрей слушал его вполуха, неуважительно. Главное было там, в вагоне передвижной столовой, где металась между окнами длинная фигура Женьки, где мастер Петр Петрович Гасилов стоял соляным столбом. С Аркадием Заварзиным проблема решалась просто. Взять его за отвороты пижонской куртки и приставить спиной к сосне. Если пикнешь, тут тебе и карачун. Короткий удар в золотозубый рот, второй удар в солнечное сплетение. Беспокойная мысль, не слишком ли? «Поехали домой, Заварзин», — медленно сказал Андрей. «Я без тебя не уеду. Грузовой состав формируется. Поехали». Мелко семеня, торопясь и поскальзываясь, подходил к ним сменщик Столетова, маленький, сморщенный 40-летний мужичонка Никита Суворов, в такой короткой телогрейке, что из-под нее высовывала сатиновая рубаха. Он на ходу восторженно всплескивал руками, личико было умиленным, глаза сияли. «Ну ты гляди, народ, что делается!» — восторгался Никита. «Он ведь лететь хочет, трактор-то, лететь! Он ведь ровно селезень, когда от воды отрывается. Ах ты, мать честна! Да чего же этот Женька чудливый? Ты отойди, Арканюшка, от трактора-то, отойди, не ровен час перевертается. Ну, этот Женька такой чудливый, что от него ложись на землю да помирай». Спешно темнело в лесу. В пролетах сосен мелькали огоньки тракторных фар. Рокот моторов был так отчетлив, словно поляна, на которой сидели Прохоров и Лузгин, вплотную приблизилась к лесосеке. В полумраке лицо деревенского богатыря оказалось расплывшимся, круглым. Белые пятна кулаков покорно лежали на коленях. Закончив рассказывать, он вздохнул. Сосновки я самый сильный. Вот Залазин и поехал со мной. Он опять остановился, наклонившись к Прохорову, и изумленно спросил: «Почему вы не интересуетесь Залазиным? Разве вас не волнует, почему он угрожал Женьке? А вы все время расспрашиваете о Гасиеве». Прохоров молчал. Он слушал Лузгина лениво, рассеянно следил за блуждающими в лесу огнями. Лицо у него было скучное, и думал Прохоров о далеком. Вспомнилась родная деревня Короткина. Теплая зима 39-го. Потом взбодрилась ручьями дружная весна, превратившись в лето, вывела из березняка стайку девчат в красных и синих косынках. Взявшись за руки, девчата спускались веселые горушки, но пели грустные: «Меж высоких хлебов затерялась». Потом Прохоров увидел свою мать. Молодая, насмешливая, шла она с коромыслом на покатых плечах, улыбаясь, подпевала девчатам: «Горе горькое по свету шлялося, и на нас невзначайно врело». Потом появился отец, с желтой сетью в руках, ворча, пошел навстречу матери. Поплавки из балберы волочились по земле, приятно постукивали. Прохоров помотал головой с досадой и понял, что ему теперь долго не отвязаться от песни «Меж высоких хлебов затерялся». Будет путаться, в нужных мыслях застревать между словами, першить в горле. Балбера — кора старого осокоря. «Все, что вы рассказывали, правда. Правда и только правда», — задумчиво сказал Прохоров. «Врать вы не умеете, Лузгин. Но, черт возьми, почему правда в вашем рассказе кончилась на словах Заварзина «пошел на Гасилова»? Что вы утаиваете от меня?» Старинная песня продолжала работать. Прохоров посмотрел на темную землю. Она пела: «Горе горькое по свету шлялося». Перевел взгляд на смутную во мраке сосну. Та продолжала: «И на нас невзначайно брело». Он опять покрутил головой, со злостью убил на шее комара. «Меня не обведешь вокруг пальца, Андрей. После слов «пошел на Гасилова» картина исказилась. Что вы скрываете? Почему сообщаете полуправду?» Лузгин отклонился назад, скрытый темнотой. Виднелась только полоска белых зубов, затаился в молчании. Затем выдавил из темноты: «Да ничего я не скрываю. Война Гасилова была объявлена давно. Вот Залазин и сказал: «Лгунишка, птенец». Кого он хотел обмануть? Капитана Прохорова, того самого, который...» Прохоров опять стоял на яркой деревенской улице. С коромыслом шла навстречу мать. Поплавки из балберы стукотали весело, как деревянный ксилофон. Черт возьми! Он, оказывается, не знал всех слов песни «Меж высоких хлебов затерялась». Что там шло дальше за словами «и на нас невзначайно брело»? Прохоров закусил губу, чудом удержался от того, чтобы не спросить у Лузгина, что там дальше шло. Поднявшись, он понял, что кончился теплый ясный вечер, что на землю опустилась холодная нарымская ночь, пронзенная длинным светом звезд. В просвете сосен висел экзотическим бананом месяц. От земли поднимался пряный туман, плавал простынными полосами, злыми голосами ревели трактора, желтые пучки света качались в темноте прожекторами осени 41-го года. Ночь была. Ночь. «Меж высоких хлебов затерялась», — безнадежно пробормотал Прохоров. и выругался. Черт знает, что там такое набрело. Стуча сапогами, участковый инспектор Пилипенко вышел из кабинета. Большая навозная муха жужжа била со стекло. Рассохшийся пол раздражающе скрипел. А в дополнение ко всему ныл зуб мудрости, который давно надо было бы выдрать. Сам капитан Прохоров стоял у распахнутого окна, глядел на реку, по которой празднично двигался большой белый пароход Козьма Минин. В пух и прах разодетый капитан стоял на ходовом мостике. На верхней палубе гуляли пассажиры, блестели стекла, яркие спасательные круги, белые переборки. «Уехать бы», — размечтался Прохоров, — «забраться в одноместную каюту, взять с собой трех мушкетеров». Бог знает, что с ним происходило. Пилипенко вызывал острое, до боли в висках раздражение. Ночь Прохоров провел отвратительно. С раннего утра мучил изжога. А минуту назад он забыл, как зовут Гасилова. Прохоров ленивыми движениями снял галстук, бросил его на раскладушку, застеленную белым пикейным одеялом, искоса посмотрел на тетрадную страничку, которая, оказывается, была зажата в его правой руке. Нет, действительно, что с ним творится? Прохоров поднес страничку к глазам, сморщившись, прочел. Большинством голосов проходит предложение товарища Столетова. Дальше жирное многоточие. Затем шли написанные каллиграфическим почерком ошеломительные слова. Просить райком комсомола оказать содействие в снятии с должности мастера Гасилова. Окончалось все торжествующим восклицательным знаком. Протокол комсомольского собрания писал, видимо, девушка лет 17. Можно было дать голову на отсечение, что писавшая белобрыса, светлоглаза, волосы заплетает в косички, на клубных танцах забивается в темный угол и глядит на Женьку Столетова обожающими глазами. Не протокол, а любовное объяснение, рассердился Прохоров. Не смотреть надо было на Женьку, а получше записывать, больше было пользы. Снять с должности мастера Гасилова. А за что, белобрысая холера, ругался Прохоров, не могла как следует записать речь обожаемого Женечки, глядела дуреха ему в рот, пропускала целые куски. А вот теперь возись, ищи ветра в поле, восстанавливай Женькину речь по словечку. Капитан Прохоров еще раз выругал белобрысую, когда почувствовал, что не справляется с собой. Это дурацкий протокол, нашпигованный любовью, это тоска девчонки по несбыточному, этот восклицательный знак. Он почувствовал резкий запах арабских духов. В полутьме прошуршала твердая синтетическая юбка, сделалось пусто. Прохладно, точно на сквозняке, и низкий, почти мужской голос проговорил насмешливо. «Капитан Прохоров звучит лучше, чем майор Прохоров!» Женщина смеялась, словно аплодируя, похлопала ладошкой о ладошку. «Давно замечено, — сказала она, — что на улицах майоров в два раза больше, чем капитанов. Боже, майорами хоть пруд пруди!» В желтоватых пальцах Веры дымила забытая сигарета. Лежал на тахте скомканный носовой платок. Он глядел на него и скучно думал. Красивая женщина. Белый пароход Козьма Минин давным-давно скрылся за крутым поворотом Сиреневой реки. По улице шли двое босоногих мальчишек с удочками, размахивая руками и ужасаясь. «Агушка, как прыгнет, как подскочит!» Зачем прыгал Гошка? Какого черта ему надо было подскакивать, осталось неизвестным. И Прохоров решил, что Гошке никакой нужды подпрыгивать не было, как у Андрюшки Лузгина, не было никаких оснований для вранья. А ведь темнил. Темнил такой-сякой, скрывал что-то от капитана Прохорова, забивался в тень, когда понял, что проговорился. Предстояло ответить на 100, 1000, 1000000 вопросов. Почему мастер Гасилов произнес чужие слова? Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать. Был ли сегодняшний Аркадий Заварзин способен столкнуть Женьку Столетова с подножки платформы? Что скрывал Андрюш Кузгин? Спал ли парень, похожий на государя Петра, с Анной Лукьяненок? Почему не замечает фотоаппарат Людмила Гасилова? Почему до сих пор нет инспектора Пилипенко, ушедшего за технаруком Сосновского лесопункта? Уж кто-кто, технарук-то должен знать, что случилось на лесосеке 22 мая. Технарук Сосновского лесопункта Петухов шел позади внушительного Пилипенко такой роскошный, что капитан Прохоров начал ожесточенно скрести короткими ногтями до сияния выбритый подбородок. Батюшки мои! Да и как было не удивляться, когда пыльной Сосновской улицей двигался джентльмен английской выпечки. Шляпа на нем была чрезвычайно краткополая, туфли сверкали активно, а костюменчоками, ах, сказать было нельзя, такой был переливчатый, да по-заморскому затаенный. Этому костюму не по Сосновке бы ходить, а по Московской улице Горького, между магазином «Подарки» и лошадью Юрия Долгорукого. Узкой лодочкой, выставляя ладонь, Прохоров пошел навстречу технаруку Петухову. «Если накричите на меня, будете правы, товарищ Петухов», — говорил Прохоров. «Попросив вас в рабочее время прийти сюда, я все нарушил, черт побери, секите и повинную голову». Не давая Петухову опомниться, капитан подмигнул Пилипенко: «Смотайте-ка». Не опуская руку, технорука повел его к удобному стулу, на ходу общительно беседуя: «Я вчера, понимаете ли, простудился, знобит, знаете ли, ломит кость, как говорил мой покойный дед. Большой был оригинал. Простуду, знаете ли, лечил спиртом, любое количество делил на 5 частей, 5/4 вовнутрь, 1/5 натирать грудь. Каково, Юрий Сергеевич?» Можно было себе представить, как удивился бы технорук Петухов, если бы узнал, что никакого деда, лечившего простуду спиртом, у капитана Прохорова не было. Дед по отцу погиб в гражданскую войну. Дед по матери в рот не брал спиртного. А болтовня о чудаке-деде капитану была нужна только для того, чтобы приглядеться к технаруку Сосновского лесопункта. «Каково, Юрий Сергеевич, а? Деду-то было 75. Были люди в наше время, не то что, знаете ли, нынешнее племя. Забавный был дед, забавный». Прохоров постепенно снижал голос, наблюдая, как устраивается на стуле Петухов. Сначала технорук положил ногу на ногу, но эта поза показалась неудобной, он ногу снял. Затем поставил локоть на край стола, подвигал им так, словно проверял прочность доски, но опять что-то не понравилось, убрал локоть. Подумал, скрестил руки на груди, одновременно отыскав спиной покойное положение на спинке стула. В такой позе Петухов и устроился. Перестал двигаться, безмятежно смотрел на Прохорова коричневыми, с крохотной искоркой глазами. «Чем обязан?» — спросил он и так подвигал губами, словно сдерживал зевоту. «Я уже беседовал с товарищем Сорокиным». Было ясно, что человек, умеющий так удобно устраиваться на стуле, знает цену словам. Не торопится выкладывать на тарелочку с голубой каемочкой все то, что ему известно. Поэтому капитану Прохорову придется работать головой втрое больше, чем обычно. Достраивать за Петухова картины, выуживать между словами нужное. Брянская область, деревня Сосны, 6 километров до границы с Белоруссией. Отец погиб в 42-м, парнишке тогда было около 2 лет. «Вы неторопливый, Юрий Сергеевич», — одобрительно сказал Прохоров. «Я живу в Сосновке второй день, но уже чувствую, как затихает вот здесь». Он постучал себя по груди. «Вот здесь лихорадка городской жизни. Я говорю, слишком напыщенно, да, слишком красиво, да, есть немножко. Теперь многие говорят красиво». «И одеваются», — подумал Прохоров, стараясь определить, из какого материала сшит петуховский костюм. Он блестел, переливался, был мягким, но не мнущимся. Из нагрудного кармашка в будний-то день, в деревне-то, торчал уголок шелкового платка. «А какие у Петухова носки, туфли!» Как замороженно лежал на ослепительной рубашке галстук, а запонки — настоящий янтарь в золотой оправе. «У меня слабость к хорошей обуви», — признался Прохоров. «Однако ваши туфли где брали?» — голосом любопытной бабы спросил он. «В ГДР. И костюм там же, там же. Вот». Каков бывший мальчишка из брянской деревни Сосны. Езжил по заграницам, ходил в будний день по деревне в таком костюме, которых в областном центре насчитывалось 2-3. «Мир тесен, как студенческое общежитие», — словоохотливо сообщил Прохоров. «Я был, представьте, в ваших Соснах». Подразделение, в котором лейтенант Прохоров изображал командира минометного взвода, освобождало Брянскую область. Прохоров представил себе деревню Сосны, увидел древние избы, избегающие к узенькой речке, услышал скрежещущий звук колодезного журавля. Две женщины стояли у колодца, заслонив ладонями глаза от солнца, глядели в солдатские спины. Он подумал, что одна из женщин у колодца могла оказаться матерью Петухова, а сам тогда еще 3-летний технорук мог стоять среди ребятишек, обступивших дорогу, по которой шли молчаливые солдаты. «Вы еще больше удивитесь, Юрий Сергеевич, если узнаете, что меня ранило под Соснами!» Однако удивился не Петухов, а сам Прохоров. Поразительно было, что на лице технорука не отразилось даже любопытство, когда он услышал о родной деревне, и только сообщение о том, что Прохорова ранило, вызвало обязательную улыбку сочувствия на твердых губах. «Вот как», — сказали глаза Петухова. «Последний раз в Соснах я был 4 года назад», — не догадавшись остановиться, досказал Прохоров. «За речкой похоронен друг моего детства». Прохоров поморщился от солнца, отраженного раскрытой створкой окна, выпрямил усталую спину. «А вот Петухову, небось, удобно, у него, небось, поясница не ноет». «Вы давно были в Соснах?» — спросил он. «Давно ли?» «Лет 7 назад», — Прохоров сосчитал. 2 года Петухов работал в Сосновке, 5 лет учился в институте. Значит, он наезжал в родную деревню перед поступлением на учебу. «До института», — вспомнил Прохоров. «Теперешний технорук 3 года был трактористом. Очерк о нем однажды опубликовала даже центральная газета». Безмятежность технорука Петухова. Способность молчать без вопроса в глазах. А что дальше? Оказались вдруг ненужными Прохорову. У него теперь было время наблюдать за технаруком. Вспоминать Сосны, сравнивать, сопоставлять. Отдыхающий глядеть за окно, где плыла под синевой неторопливой опь, суетился маленький зачуханный катерок. «Вернемся к нашим делам», — отдохнув, сказал Прохоров. «Меня интересует, вы присутствовали на том комсомольском собрании, когда было принято знаменитое решение. Чего добивался Евгений Столетов?» Прохоров внезапно понял, чего не хватало лицу технорука. Работы мысли. Именно от этого заграничный костюм Петухова оказался снятым с чужого плеча. Лицо не интеллигентным, а грубо сколоченным, толстокожим. Человек с таким лицом не мог спрашивать, чем обязан. Не был способен ухаживать за Людмилой Гасиловой. Или откровенно рассказать о том, что произошло на лесосеке во время первой смены 22 мая. Несколько секунд Петухов спокойно раздумывал, глядел на Прохорова неподвижными глазами, затем равнодушно сказал: «Мальчишество». Они постепенно соединялись. Мало-помалу съезжались вместе. Деревни Сосны и 3 года работы на тракторе. Людмила Гасилова и черствое равнодушие к родной деревне. Слово «мальчишество» и падающая вперед при ходьбе фигура Евгения Столетова. Трудно еще было сказать, в какой последовательной связи существовало все это, но предчувствие открытия ощущалось Прохоровым как щемящее беспокойство. «Поехали дальше тогда, Юрий Сергеевич!» Бац! Лицо технорука сделалось интеллигентным, лобастым, умеренно умным. Это заработало его точная, неторопливая и всегда деловитая мысль. «Смысл речи Столетова уловить было трудно, — безмятежно сказал Петухов, — еще труднее передать. Начал он, кажется, с того, что назвал Гасилова мещанином. Это запомнилось, потому что обладало конкретностью. Петухов вспоминал добросовестно. Гладкая речь складывалась из обдуманных, не случайных слов. Затем комсомолец Столетов обвинил мастера в недобросовестности». Но фактов не привел. Затем опять провал. Пожалуй, запомнилась еще одна фраза. «Гасилов похож на английскую королеву. Она царствует, но не правит, а Гасилов не правит и не царствует». Столетов был предельно эмоциональным человеком. Капитан Прохоров поднялся, массируя пальцами поясницу, прошелся по кабинету. Он видел лицо Петухова, отраженное в стекле. Технорук поворачивал голову вслед за Прохоровым. «Худосочны наши воспоминания», — весело сказал Прохоров. «А не скажете ли вы мне, Юрий Сергеевич, что означает сей сон?» Он поднес глазам протокол, с иронией прочитал. «Петр Петрович Гасилов, суть гелиоцентрическая система ничего не деланья. Восклицательный знак, кавычки закрываются, каждое слово нуждается в комментариях. Пролейте свет, Юрий Сергеевич, Христом Богом прошу!» Петухов подумал. «Я уже говорил, — с неудовольствием сказал он, — что выступление Столетова невозможно пересказать, а записать тем более. Что же касается этой фразы, Столетов, видимо, хотел сказать, что Петр Петрович работает недостаточно много. И все? Думаю, все. Я вот что думаю, дорогой Юрий Сергеевич, — оживленно заговорил Прохоров. Он экзистенциалист. Да-да, наш Столетов экзистенциалист. Ну, ей-богу же, взрослый человек, образование среднее, прочел тонну книг, а говорит, ничего не поймешь. Между прочим, Юрий Сергеевич, как вы насчет философии, разной там диалектики, не увлекаетесь? А я, знаете ли, люблю, грешным делом люблю. Прохоров обрадовался. Люблю, грешным делом люблю. Возьмешь эту книженцию, завалишься на диванчик, глядишь, там Гегель сплоховал, там Спенсер, чего-то такого, а то и сам Фейербах. Уголовщиков за день наслушаешься, намаешься с ними до 7-го пота, а тут вольтерианство, субстанция, нитшанство, как в раю, смотришь и уснул на 2-й странице. Капитан Прохоров сообразил, что в деревне Сосны была только начальная школа, Значит, в послевоенные голодные годы, лет с 11. Юрка Петухов ходил в 8-летнюю школу за 7 километров от сосен. Потом, после 8-летки, жил на частной квартире в райцентре Линцы, что в 35 километрах от родной деревни.